Глава 20. Москва. Квартира Глеба. Время текущее. Анастасия Павловна заканчивала ежедневные санитарные процедуры над телом сына. Смена почти сухого памперса, обтирание влажной губкой, массаж основных групп мышц и замена емкостей с физраствором у автоматической капельницы. Не сдержавшись, она смахнула из уголка глаза слезу и осторожно погладила Глеба по сухой и шершавой, как пергамент, щеке. Боже, как же он осунулся, похудел. Сейчас в нем вряд ли кто-нибудь смог бы узнать того 30-летнего весельчака с парой килограммов лишнего веса. Страшная болезнь и многодневная кома выедали тело изнутри и трансформировали снаружи. Анастасия Павловна покосилась на десятки датчиков, облепивших тело сына и тянувших жгуты проводов к массивной стойке с приборами, что приволокли с собой медики из Алькора. Как быстро все изменилось. Стоило ей только связаться с ними по просьбе Глеба и согласиться на встречу, как парочка молодых и энергичных сейл-менеджеров ураганом ворвалась в квартиру и принялась обрабатывать ее по всем правилам НЛП и агрессивных продаж. Слава богу, что следом за ними примчалась эта милая девушка Оля, Глебушкина знакомая. Такая симпатичная, умненькая и почему-то очень печальная. Ах, какая могла бы получиться пара, а там, глядишь, и внуков бы еще понянчить успела. Девочка легко взяла парней в оборот, и под их обиженными и удивленными взглядами перечеркала половину пунктов в договоре, выбирая лучшие условия из возможных, плюс еще что-то сверху, из резервного VIP-фонда. Анастасия Павловна сама слышала, как один из менеджеров прошептал Оленьке на ухо: «Ты что творишь, дура?» Ей тогда очень захотелось выгнать хама из дома. И только лишь взгляд на бледное лицо сына останавливал от немедленных действий. Она не стала дожидаться обещанного Глебушкой перевода, а подписала контракт на месте, внеся предоплату и тем самым полностью опустошив свои накопления, использовав даже отложенные на похороны деньги. Ничего, это не страшно. Главное, чтобы с сыночком все было в порядке. А деньги – дело наживное. Да и Глеб говорил, что хорошо сейчас зарабатывает в этом своем другом мире. Вон какой красивый коттедж я снял за городом. Да и друзья у него нашлись, очень серьезные. Сашенька вот и сейчас сидит на кухне у окна, мониторит, как он выражается, вход в подъезд. Уж сколько просил его не беспокоиться. Мол, кому она нужна, старая, чтобы еще присматривать да охранять? А нет, не слушает. Всегда рядом, головой крутит, по сторонам глядит. Очень славный молодой человек. Сумки разве что никогда не поможет донести. Мне, говорит, руки нужны свободные. Вы уж извините, Анастасия Павловна. Сейчас вот еще двое появилось. Олег, тот в машине обычно сидит, а Костик ночью появляется, меняет одного из ребят. Надо им будет на вечер котлеток нажарить, а то заказывают пиццы всякие, дари с кружочками, завернутые в синтетические водоросли. Разве ж с этого здоровье будет? Тревожно пискнувший кардиомонитор прервал ее размышления. Прибор, ранее рисовавший аккуратные синусоиды, изображал теперь резкие пики и пугающие провалы. Вот сердце сына вновь взбойнуло, затем еще раз, потом длинная пауза. Монитор тревожно выл на одной ноте, вытягивая тонкую нитку сердечного ритма. «Ну же, бейся! Борись, сынок!» Замигал сигнал экстренного вызова реанимационной бригады и оперативной группы медиков Алькора. Дистанционный диспетчер скорой помощи подключился напрямую к реанимационному оборудованию, что полукругом теснилось в изголовье капсулы. Вчера ей пришлось подписать отказ от госпитализации сына и оплатить услуги медпомощи на дому класса «Прим». Без этого его бы просто забрали в специализированный коматозник, где он бы тихо и незаметно угас. Диспетчер дал команду на заряд дефибриллятора и активировал кардиоводитель. Резкий щелчок пневмоинъектора заставил вздрогнуть. Пустая ампула из-под адреналина покатилась по полу. Разряд. Тело сына дернулось, выгибаясь судорожной дугой. Автодозатор впрыскивал в капельницу содержимое аптечного бокса. Лицо врача скорой на мониторе тревожно хмурилось. И еще разряд. Легкий дымок потянулся от нежных электронных потрохов верткапсулы. Почему-то не сработала блокировка, что должна была отключить все непрофильное оборудование. Вновь лязгнул пневмоинъектор. Ампула из-под атропина волчком закрутилась на паркете. Разряд. Кардиомонитор все тянул свою заунывную ноту, а в коридоре уже звучал топот многочисленных ног. Алькоровцы приехали первыми. Анастасия Павловна с надеждой посмотрела на медика скорой, что все еще оставался на мониторе. Тот на секунду отвернулся, затем все же взглянул ей прямо в глаза и отрицательно покачал головой. Картинка на экране мигнула и сменилась на список проведенных реанимационных мероприятий. Дежурный передал инициативу прибывшим на место медикам и отключился. А еще через полчаса Анастасия Павловна сидела за столиком в полувменяемом состоянии, держа в одной руке стаканчик с успокоительными каплями, а в другой – официальную ручку со встроенным индикатором, и не глядя подписывала бумаги. Свидетельство о смерти, отчет бригады скорой, акт о захоронении посредством заморозки. Она почти ничего не слышала и не видела, чему была откровенно рада. Меньше всего ей хотелось бы вслушиваться в хлюпающие звуки установки, что откачивала сейчас из тела сына лишнюю жидкость и заменяла ее раствором криопротектора. Однако привычная мелодия СМС-ки заставила мать вздрогнуть и на мгновение закаменеть. Ведь именно эту мелодию она настраивала для оповещений, приходящих с номера Глеба. Еще не совсем понимая, что делает, Анастасия Павловна взглянула на браслет коммуникатора, прикоснулась к экрану, раскрывая входящее сообщение. И неожиданно улыбнулась во все лицо. «Глебушка, живой! Спасибо тебе, Друмир!» Мы уже доедали алкогольное мороженое, когда что-то болезненно ёкнуло у меня в груди. Поморщившись, помассировал рукой где-то в области сердца. «Что такое?» – спросила наблюдательная Зена. «Да не пойму. Сердце вроде как прихватило». Брови девушки удивленно взлетели. «Надеюсь, ты не собираешься стать первым сорвавшимся, умершим от инфаркта?» «Сам не хочу», – улыбнулся в ответ, прислушиваясь к своим ощущениям. «Попустило. Или просто показалось? Нервы-то напряжены. События несутся экспрессом, да и утренняя встряска могла сказаться. Тут и голоса впору начать слышать, не то что ловить фантомные боли». Взгляд Зены на секунду поплыл, но через мгновение она вновь вернулась в реальность. «Тебя примут через 10 минут. Готов?» «Так точно». «Славно. Пуха, бегом доедай свое мохито и подбрось Глеба до гильдии. Да и там проводи. Времени в обрез». «Огу!» Промычала волшебница, увлеченно тарабаня ложкой и вычищая пиалу от нежно-салатового содержимого. Теоретически, виртуальное спиртное не пьянило, а вот практически, то ли глючила биохимия мозга, то ли срабатывали наработанные рефлексы подсознания. Однако всеми давно замечено, алкоголь вставляет, кого-то больше, кого-то меньше, но ведет практически всех, за исключением разве что принципиальных или вынужденных трезвенников без нужных связей в подкорке. Так что девочки были слегка навеселе. Самое то для продолжения банкета и перехода в стадию танцев-обжиманцев, а то и вовсе в горизонтальное положение. Ага, подколол сам себя. Бомба как раз он скучает без крепкой мужской руки. Да и остальная стайка зеленокожих гоблинж никак не тянула на идеал красоты. Впрочем, за время, прожитое в Друмире, мой взгляд уже порядочно замылился, и я считал их вполне себе обаятельными, пусть даже и слегка страшненькими. При том, что, встретив такую группу в реале, боюсь, конфуза не избежал бы. Стирка штанов и окрашивание ранней седины были практически обеспечены. Пуха в очередной раз заглянула в пиалу и, окончательно удостоверившись, что та пуста, разочарованно откинулась в кресле. Заслав мне предложение о присоединении к группе, дождалась принятия и по-гагарински махнула рукой. «Поехали!» Я едва успел вскочить на ноги, как хлопок телепорта выдернул нас из кафе и перенес на площадку для прибывающих напротив здания гильдии наемников. «Прошу!» – сделала ручкой зеленое бестие, указывая на главные ворота, охраняемые парой големов. С натугой проглотив ставшую комом в горле последнюю порцию эльфийского, я вытащил изо рта честно стибренную ложку, удивленно осмотрел ее и отбросил в сторону. «Веди уж». Комната для VIP-переговоров была обставлена с вызывающей роскошью. Стены украшены гобеленами, что увековечивали ратные подвиги наемников, Рейд на Нагафена. Недельное удержание прохода в Золотую долину. Штурм цитадели мрака. Я сидел в удобном кожаном кресле, а напротив, по другую сторону стола, возвышалась могучая фигура координатора. Правила корпоративного дресс-кода, заставляющего нижнее звено персонала таскать личины гоблинов, на него явно не распространялись. Я, правда, не уверен, что злобная харя с клыками в палец длиной, торчащими меж черных губ, это лучший образ для ведения VIP-переговоров. Хотя, судя по тому, что на парочке гобелинов мелькала характерная зеленая морда с легко узнаваемой татуировкой на шее, координатор не всегда сидел при штабе, а то и вообще выслужился из самых низов. Отсюда и брутальная внешность, что генерировалась для поля боя, а не кабинетных посиделок. Внимательно выслушав мою просьбу, при этом слегка раздражая прямым сверлящим взглядом, координатор на секунду задумался. Наконец определившись, он откинулся в кресле и заговорил. «Понимаете, уважаемый Лаид, в вашем деле сразу несколько сложностей, но начну я, пожалуй, с вопроса. А как вы, собственно, собираетесь взламывать защиту купола?» Хм, я на секунду задумался. Светить умением взлома перед такой прорвой народа абсолютно не хотелось. Поначалу я думал воспользоваться жреческой способностью тень неназываемого, что гарантировало мне формальную анонимность. Очень формальную. Ибо даже умка сложит 2 плюс 2 и легко вычислит носителя столь полезного умения. Становиться же инструментом в чьих-то руках я не желал. Хотя стоп, есть ведь решение. Дорогое, хомяк вон ищет сердечные капли, но есть. Запустив руку в сумку, я вытащил наружу собственноручно созданный свиток. Положил на стол. Орк всмотрелся, ноздри его алчно дернулись, а рука сделала рефлексивное хватательное движение. «И не жалко вам тратить столь уникальную вещь? Продайте-ка лучше его мне, я заплачу 200 тысяч полновесных золотых. А купол можно и магами продавить, наймите лишнюю сотню, еще и в плюсе останетесь. Как вам такое предложение?» «Ага, а потом всплывет этот свиток в самый неудачный момент». Причем вполне вероятно, что и у стен собственного замка. Это не говоря о том, что стоит заклинание не меньше миллиона. Да и наемные маги будут корочить защиту не меньше получаса. А кто мне даст столько времени? Не стража, так игроки подтянутся. А вот у них-то воскрешение мгновенное. Это не гвардейцы с 15-минутным респауном. Нет, спички детям не игрушка. Не дам. Извините, но предпочитаю действовать быстро и наверняка. «Так сколько там с меня? За найм 300 топовых воинов на 5-минутную акцию». Орк осуждающе покачал головой и принялся заряжать по полной. «Минимальный срок найма – сутки. Собрать нужное вам количество народу получится лишь часа через два. 5 сотен за одного разумного, 150 тысяч за всех». Я подсокал языком. «Много, конечно. А скидка за опт?» Орк поощрительно улыбнулся, мол, будет тебе скидка. «Я еще не закончил. Так как операция не столько боевая, сколько политическая, имеются шансы на ухудшение отношений гильдии с топовыми фракциями Друмира. Подключается рисковый коэффициент, и цена удваивается. Да и то, лишь в случае, если я дам добро. А я его не дам». Так как деньги в этой ситуации уже не столь интересны и плохо подходят для оплаты. А что же тогда? Орк безразлично пожал плечами. Быть может, ответная услуга соответствующего калибра, либо... Он многозначительно указал бровями на пергамент. Уникальный предмет подходящей стоимости. Вот же гад, в угол как загоняет. Нет, дорогой, пулемет тебе не дам. Чем выше интерес орка к свитку, тем меньше мне хочется его удовлетворять. Не люблю я мутных типов и непонятные заморочки. Под кислым взглядом орка я демонстративно спрятал пергамент в сумку, затем нащупал слезу призрачного дракона и аккуратно выложил ее на стол. Глаза координатора сверкнули. Он наклонил голову к плечу, вчитался в характеристики и расплылся в довольной улыбке. Затем бережно поднял камушек и погладил его чуткими пальцами. «Очень хорошо, уважаемый Лаид. Слеза ценна, я уже сейчас знаю, куда ее пристроить». При этом взгляд орка скользнул по огромному ятагану, что лежал на дорогой подставке красного дерева. «Но этого мало!» Глядя в его желтые, слегка светящиеся глаза, я неторопливо достал вторую слезу. Координатор подался вперед. Его щека дрогнула. «Мало!» «Хм, общая стоимость камней от 100 до 200 тысяч. Так и да, маловато. Но учитывая их редкость...» «Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка, подавись. Мои дракончики уже, наверное, Лену по пояс засыпали кристаллами». Третья слеза легла на стол. «Еще!» «Нет, совсем оборзел этот менеджер высшего звена. Таких надо учить. Хрен с ним, с этим наймом. Если не срастется, попробую выкрутиться как-то по-другому. Подключу ветов, попрошу у них звезду Горелого для удержания малого купола. Если еще добавить 30-секундную неуязвимость от дара неназываемого, то, может, и справлюсь». Я снова засунул руку в сумку и медленно потащил ее назад. Орк навалился грудью на стол, когтистые пальцы жадно подрагивали. Но вот его взгляд остановился, и он непонимающе уставился сначала на меня, затем снова на сжатый в кукиш кулак, который я вытащил из недр котомки. «Это как понимать?» Чуть заикаясь, уточнил координатор. «Это каквак. Нету, значит, больше камней. И те, что есть, тоже могут скоропостижно закончиться. Жабу свою на коротком поводке надо держать. Короче, три слезы на полноценный, набафленный по высшему стандарту, отряд в 300 голов. Идет?» Я хотел было протянуть руку этому бравому воину кабинетных баталий, но побрезговал. Что-то меня начинают терзать смутные сомнения в его боевом прошлом. Вид этот брутальный, гобелены с любовно прорисованной собственной тушкой на первом плане, и ятаган на каминной полке. По-моему, это просто милитаризированная офисная крыса. Встречаются такие зверьки в реале. Они любят носить камуфляж и короткую стрижку. Имеют дома коллекцию в десяток ножей и до полуночи зависают на форумах соответствующей направленности. Вот только в армии не служили. Ну или в крайнем случае в хозроте свиней кормили. Хотя данный персонаж тянет на какой-то редкий подвид. Слишком уж умён, зараза. Ботан, золотая молодежь, с престижным Гарвардом за спиной, но завистливо косящийся на раскачанных и крутых киногероев, может и так. Тем временем орк, после минутного раздумья и смертельной схватки с собственной жабой, сгреб камушки с широкой лапой и сварливо подытожил. 300 разумных, средний уровень 150, стоимость бафов 40 кусков по каталогу Кравченко. Время боевого столкновения 10 минут. После этого воины эвакуируются, и контракт считается закрытым. «Так он ведь суточный?» – удивился я. «Уж нашел бы, как использовать такую силищу. Данжеон какой-нибудь послал бы фармить, или еще что придумал». Орк пожал плечами. «Контракт-то, может, и суточный, а условия – те, что озвучены ранее. Вы ведь сами говорили, что делов там на 5 минут, отсюда и цена. Могу пересчитать на полноценные сутки. Хотите?» «Вот ведь сука. Ну ничего. Придет война. Попросишь хлеба. Память-то абсолютная. Я и через 1000 лет буду помнить, как ты меня в угол загонял. Кстати, ведь это и меня касается. Надо следить за языком и осторожнее заводить недоброжелателей. Тут не реал. Через годик-два ничто само по себе не забудется и не рассосется». Катнул желваками на скулах и покачал головой. «Не хочу». «Вот отлично. Форму контракта сброшу вам в приват через несколько минут. Я вызову младшего координатора, он присоединится к вам на время всего контракта. Это обязательное условие при найме более 50 человек. Сейчас пройдите в формовочный зал номер 6. Нет, это не заводской цех, а огромное, практически пустое помещение, больше похожее на ангар. Именно там происходит формирование рейда, процесс бафа и инструктажа. Сейчас вы выступаете в роли рейд-лидера, офицерами назначите глав независимых отрядов. Сработавшиеся группы старайтесь не дробить без особой надобности, это может понизить общую эффективность отряда. Впрочем, Младкор вам все это подскажет и покажет. Ну все, спасибо, что обратились в гильдию наемников, деньги ваши, мечи наши, всего доброго». Последние фразы орк прокричал мне практически в спину, на ходу, после того, как шустро вытолкал из кабинета и указал на меня пальцем серьезному на вид воину-варвару, что дожидался в приемной. Я резко обернулся, уже не сдерживаясь и желая высказать все, что накопилось на языке, однако успел лишь отшатнуться, спасая нос от захлопывающейся двери. «Сука!» «Так точно!» – раздалось из-за спины. Я вновь повернулся к варвару. Тот протянул мне руку, представляясь. «Алор Риенар, что значит «плодящий вдов». Ну или «вдоводел», так ребята наши зовут. Хотя откликаюсь и на Алексея». Парень улыбнулся открытой улыбкой, и я с удовольствием пожал его крепкую ладонь с характерными мозолями от рукояти холодного оружия. «А насчет этого?» – он кивнул головой в сторону двери. «Забейте. Ставленник от руководства, чей-то сынок. Один опломб и невероятная коллекция артефактов. Гребет под себя гнида все, что видит. Тут каждый второй мечтает докопаться до его захоронки. Ладно, пойдемте в формовочный. Детали контракта мне уже скинули, будет весело». Давно такого фитиля светляком не вставляли, а уж нагадить святошам вообще святое дело. Сори за тавтологию. «Кстати, вы не против небольшого гешефта? Я бы хотел включить в состав группы парочку журналистов. Они неплохо платят за приглашение на место активного экшена. Хочу сразу предупредить, лучше согласиться и выдать их самим, а то ведь инфа все равно идет налево. Хоть за минуту до портала, но сольет кто-то писакам инфу. Проверено не раз». При больших рейдах секретность соблюсти сложно, а барзаписцы денег за инсайт не жалеют. «И сколько дадут?» «Ну, штук 10 золотых точно, по 5 сотен баксов на нос, изи маний». Я лишь пожал плечами. «Нам, долларовым миллионерам, ну или точнее должникам, полштуки погоды не делают». «Ну да ладно», – махнул рукой. «Приглашай, только детали операции держи в секрете. Не надо оно им, лишнее». Через 2 часа я стоял в плотной толпе зрителей, желающих поглазеть на пока еще живого дракона. Едва слышная брань щедро лилась из моих уст. Гребаный патриарх церкви Светлоликова пообещал по завершению казни наложить на всех присутствующих бесплатный массовый баф. Во славу и во имя, так сказать. Халява, совмещенная со зрелищем, это гремучая смесь, приведшая на площадь не меньше 10 000 разумных. Еще недавно казавшаяся такой огромной 300-ная группа моих наемников практически бесследно растворилась среди людского моря. Время приближалось к назначенной отметке, воины уплотнялись вокруг меня, выдавливая наружу все чуждые рейду организмы. Пара минут и вокруг моего бренного тела сомкнулась монолитная стена из наемников. Повинуясь невидимой команде, они синхронно расширили интервалы, оттесняя посторонних и очищая нам место в центре. Толпа крякнула, уплотнилась, сдавая без боя метры пространства. Поймав вопрошающий взгляд младшего координатора, отрицательно покачал головой. Я все еще не терял надежды достучаться до сознания костяного дракона. А он был плох. Некогда блестящий, массивный костяк пожелтел и покрылся трещинами. Сверкавшие ранее глаза теперь едва теплились крохотными угольками. Посреди людского гомона едва слышно раздался хруст сломанной сухой ветки. Одно из ребер дракона подломилось, и животное неловко просело на бок. Дракон умирал. «Вот блин, он там живой вообще?» «Ну же, ответь! Чертов костяк! Это Лаид! Я выполнил поручение! У тебя теперь 2 славных птенчика, будь они неладные!» Гипнотизируя взглядом дракона, я нес всякую чушь, напрягая полностью отсутствующие способности к телепатии. Наконец массивная туша дрогнула, приподняла голову и слепо зашарила пустыми глазницами по толпе. Пипл восторженно заревел, похоже, что дракон давно не баловал их свежими впечатлениями. «Лаид!» «Да, да, черт побери! Птенцы у тебя пустой, твой череп! Мальчик и девочка! Призрачные, как ты и мечтал!» Дракон вздрогнул, с трудом распрямил безвольное крыло, оперся о него и попытался встать. Крак! Тонкие кости треснули, выбросив облачко пыли, и могучее в прошлом тело вновь беспомощно рухнуло на камень площади. Толпа ликовала, воодушевленный святоша что-то громко вещала силе света и скорой гибели тьмы. Дракон поднял непослушную голову, некогда наполнявшая его первородная тьма клубилась еле заметными серыми кляксами. Но счастье, истинное счастье, било щедрым эмоциональным посылом по всем диапазонам. Толпа затихла, и, разинув рты, непонимающе уставилась на фонящую радостью темную тварь. В уголках драконьих глаз набухали слезы. В мгновение, и сорвавшиеся из пустых глазниц, они зазвенели по плитам, легко прошли сквозь купол и затерялись под ногами у зрителей. В первых рядах возникла суета, почти мгновенно переросшая в драку. На трибунах нарастал шум, кто-то, особо чувствительный к чужим эмоциям, вскочил и громко закричал «Помиловать!». Получив первоначальный толчок, уже десятки зрителей скандировали «Милости! Свободы!». Их голоса были едва слышны в шуме десятитысячной толпы, но главный святоша уловил смену вектора настроений. Торопливо махнул рукой полусотни служителей, редкой цепочкой окруживших купол. «Начинайте!» Я вздрогнул и зачастил, вновь обращаясь к дракону. «Держись, мы тебя сейчас вытащим, со мной наемники. Только не смей умирать, там птенцы с ума сходят. Плющат эмоциями на километры вокруг, им мать нужна. Просто дождись снятия купола и лети к замку». Дракон явственно вздохнул, на мгновение задумался и, приняв тяжелое решение, прошептал. «Хорошо, я попробую. В крайнем случае... «Уйду красиво, кляцнув на прощанье пастью». Высшее порождение тьмы склонило голову и, застонав от натуги и боли, коротким рывком вырвало у себя ребро. Толпа ахнула, а дракон погрузил череп в образовавшуюся брешь и через мгновение вытащил его наружу, сжимая в зубах огромный черный бриллиант. «Сердце дракона», – прокомментировал в штабном чате Алексей. Судя по размеру, ему не меньше 1000 лет. Отличная была бы добыча. А ведь это главный компонент для артефактного защитного купола. Думаю, хватило бы на класс нового. 500 000 золотом. Крак! Дракон с хрустом разгрыз камень, и волна энергии катила его с головы до ног, возрождая клубы тьмы и сращивая сломанные кости. Не все. Далеко не все. Но сейчас создание выглядело просто потрепанным драконом, а не дохлой грудой костей, как минутой ранее. «Было 500 000», — поправился вдоводел. «Рискнул, значит, посмертием». «В смысле?» — на автомате переспросил я, оценивая стремительно меняющуюся ситуацию. «Известный факт. Если после дракона остается сердце, то он уже никогда не возродится. Редкая, в общем, добыча. Была». «Камушек теперь уничтожен, святошам точно не достанется. Но и дракону умирать в ближайшее время я бы не рекомендовал. Не возродиться». Патриарх, вскочив со своего походного трона, громко заверещал. «Да начинайте же!» «Начинайте», – продублировал я в батл-чате. «Когда снимете купол, держитесь от меня подальше», – прошептал дракон. «Я ослеп». «Бой!» А во все горло закричал вдоводел. «Бара!» Раздался крик из сотен глоток. Понеслось.